Хок незаметно рассматривал гостей сквозь стекло своего бокала. Ему не приходилось вращаться в их кругу, но, как и все стражи, он знал влиятельных лиц Хейвена в лицо. Это помогало избежать многих неприятностей. Гаррет Уолпул, которому было лет 60, представлял собой тип грубоватого военного. Он 20 лет прослужил в армии Нижних Королевств, после чего вышел в отставку и занялся семейным бизнесом. Военная жизнь отложила на нем свой отпечаток. Он по-прежнему стриг волосы, как предписывал устав, держался прямо, словно проглотил палку, и одевался в темную одежду старомодного покроя. Сейчас он сидел в кресле так, как будто дом принадлежал ему. Люсьен Сайкс, толстяк с румяным лицом, одевавшийся по последней моде лет 45-50, был явно обеспокоен. Он играл важную роль во внешнеторговых операциях и именно поэтому пришел к Адаманту. Гильдия докеров уже вторую неделю продолжала забастовку, и вся деятельность в порту остановилась. Братья Дэвид, пользовавшиеся поддержкой консерваторов, пытались покончить с забастовкой с помощью рабочих зомби, но у них ничего не получилось. За зомби необходимо тщательно присматривать. К тому же их никак нельзя назвать квалифицированными работниками. Гильдия же докеров еще сильнее обозлилась на консерваторов и твердо стояла за реформаторов. Словом, чтобы его корабли в скором времени вышли из порта, Сайксу требовалась помощь реформаторов. Хок усмехнулся. Может, он и новичок в политике, но и ему кое-что известно. «Ну», — произнес Адамант, когда все пригубили вино, а молчание слишком затянулось. «Что именно могу я для вас сделать, друзья мои? Я бы с большим удовольствием побеседовал с вами, но борьба на выборах отнимает очень много времени. Если вы сообщите, что вам необходимо, я скажу, во что это обойдется». «Джеймс, откровенный разговор, это, конечно, здорово», — улыбнулся Уолпул. «Но я бы на твоем месте держал свои мысли при себе. В политике и бизнесе откровенность неуместна». «Это ему известно», — заметил Медлей. «Джеймс, я не могу сказать, что верю в твою победу», — продолжал Уолпул. «Консерваторы выигрывают выборы в Хайстепс уже более 30 лет. Конечно, Хардкастл мерзавец, но люди проголосуют скорее за дьявола, которого знают, чем за партию, которая им неизвестна». «Даже если дьявол много лет пил из них кровь, а неизвестная партия сражается за их благо?» – изумленно поинтересовался Адамант. «Или вы не верите в реформы?» «Друг мой, тебе не на что надеяться». Уолпул вытащил из кармана сигару, с тоской поглядел на нее и положил обратно. «Мне разрешена только одна сигара в день», – объяснил он. «Приказ доктора. Я бы нашел другого доктора, но этот брат моей жены. Джеймс, идея реформ – прекрасная идея, но больше в ней ничего нет. Мода бывает разной, но она никогда не продолжается долго. Против вас выступает слишком много людей, облеченных властью». «Вы затем и пришли сюда?» – спросил Медлей. «Сказать, что мы проиграем?» «Совсем нет. Джеймс, ты просил у меня денег, и я дам их. Кто знает, может, и выиграете, и не помешает, если вы будете мне обязаны. Кроме того, я всю жизнь был другом вашей семьи. Сражался рядом с твоим отцом в компании Брокенридж. Он отличный товарищ. В те дни я был более чем обеспечен и мог позволить себе выкинуть на ветер несколько тысяч дукатов». Он вытащил банковский чек из кармана и протянул его Медлею. «Бери и пользуйся, Джеймс, и сообщи, если тебе понадобится еще. А после того, как вся эта чепуха кончится, приходи в гости. А теперь я в самом деле должен идти. Сам понимаешь, дела. Удачи на выборах». Уолпул не сказал, тебе понадобится удача, но явно подразумевал это. Он не торопясь поднялся с кресла и потянулся. Адамант позвонил дворецкому. Прежде чем встать, Медлей убрал чек в бумажник. Явился дворецкий. Уолпул пожал руки всем присутствующим и покинул кабинет в сопровождении слуги. В комнате воцарилась тишина. Адамант и Медлей сосредоточили все внимание на Люсьене Сайксе. Он кинул быстрый взгляд на двух стражей, недовольно нахмурился, а затем наклонился вперед поближе к Адаманту и сказал приглушенным голосом. «Вам известно мое положение. Если мои корабли в ближайшее время не выйдут из порта, я потеряю все состояние до последнего пенни. Вы знаете, что в прошлом я финансировал вашу партию и был одним из главных спонсоров. Теперь мне нужна ваша помощь. Вы должны дать слово, что, оказавшись на посту советника, первым делом надавите на ублюдков из гильдии докеров, чтобы они прекратили забастовку. По крайней мере, временно». «Боюсь, что я не смогу так поступить», — ответил Адамант. «Но я могу повлиять на братьев Дэвид. В конце концов, именно они спровоцировали забастовку, отказавшись тратить деньги на то, чтобы обеспечить безопасность работ в доках». Сайкс еще больше нахмурился. «Это ни к чему не приведет. Я уже говорил с Маркусом и Дэвидом Дэвидтами. Черта с два они шевельнутся ради других. Их принцип – не соглашаться с требованиями рабочих. Раз они хотят вырыть себе финансовую могилу – их дело. Но пусть я буду проклят, если позволю похоронить меня вместе с ними». «Вы всегда можете отправиться к Хардкастлу», – сказал Медлей. «Я пытался. Он не принимает меня. 3000 дукатов, Адамант. Такова моя цена. Чек с собой». «Я поговорю с гильдией и окажу, какое возможно давление на девитов», — сказал Адамант. «Вот все, что я могу вам обещать. Если этого недостаточно, нам придется обойтись без ваших денег». Сайкс вынул сложенный чек из кармана, подержал его в руке, а затем бросил на стол. «Увидимся, Адамант, если вы победите на выборах». Он надел пальто, взглянул на Хока и Фишер и покинул кабинет, захлопнув дверь. Хок сразу же атаковал хозяина. «Такая откровенность должна считаться нормальной? Ведь если вникнуть, оба они дали вам взятки в обмен на будущие привилегии. Реформаторы всегда выступали против коррупции такого рода». «Борьба на выборах стоит денег», — ответил за Адаманта Медлей. «Очень больших денег. У Джеймса нет возможности проводить кампанию за свой счет, а партия не может выделить достаточно средств. Деньги, какие у нее есть, распределяются между более бедными кандидатами. Все, что она смогла для нас сделать, — купить дом. Приходится брать то, что дают. Могу поспорить, Хардкастл не столь щепетилен. Если его сторонники перестанут давать деньги, ему останется только пригрозить поднять налог на собственность. Кроме того, мы вовсе не обещали делать что-то, противоречащее нашим принципам. В конце концов, политика основана на том, что люди оказывают друг другу взаимные услуги. Может, это и не лучшая система, но не забывайте, что мы боремся, чтобы изменить положение вещей». Дверь открылась, и в кабинет вошла Даниэль. Она взглянула на всех с нескрываемой яростью и опустилась в любимое кресло. «Мне очень хочется открыть все окна и зажечь благовония, чтобы выкурить отсюда запах политики». «Извини, Дэнни», — сказал Адамант, — «но они действительно не могли бы откровенно говорить в твоем присутствии, а нам нужны деньги». Даниэль фыркнула. «Давай сменим тему». «Согласен», — кивнул Медлей. «Капитан Хок, капитан Фишер, хотите ли вы еще что-нибудь узнать, прежде чем мы начнем кампанию?» «Да», — ответил Хок. «Мне нужно как можно больше информации о других кандидатах. Например, о Хардкастле. Если я правильно понимаю, он не популярен даже среди своих людей». «Этот человек чудовище», — заявил Адамант. «Он управляет Хайстепс как своей вотчиной. Даже взимает собственный налог, хотя, конечно, называется он по-другому, страхование или что-то подобное. Людей, которые не хотят или не могут платить, внезапно оставляет удача. Сначала их избивают на улице, потом поджигают дом, и все кончается гибелью строптивых. А все молчат, даже стражи отворачиваются». Хок холодно улыбнулся. «Мы не будем отворачиваться. Расскажите нам о самом Хардкастле». «Он головорез и буян. Его слово ничего не стоит», — объяснил Медлей ровным голосом. «Он берет у всех взятки, но не спешит выполнять обещания. Он сколотил огромное состояние. Ходят слухи, что ему известны некоторые очень важные секреты. Хардкастл содержит армию головорезов. Любому, кто попытается перечить, сначала ломают ноги в качестве предупреждения. Не думаю, что у него есть друзья, но среди знакомых многие занимают высокие посты». «Что-нибудь еще?» – спросила Фишер. «Он женат», — добавила Даниэль, — «но я никогда не видела его супругу». «Мало кто ее видел», — заметил Медлей. «Она редко выезжает в свет. Я слышал, что брак был по расчету. Они женаты уже 7 лет, но детей у них нет». «Армия головорезов», — произнес Хок задумчиво. «Вы хотите сказать наемников?» «Верно», — ответил Медлей. «Трудно назвать точную цифру, но под его личным командованием находится по крайней мере 300 наемников. Может быть, даже больше». «И вы боретесь с таким человеком?» – спросила Фишер. «Должно быть, вы сошли с ума. Вам тоже нужна личная армия, хотя бы для того, чтобы не бояться ходить по улицам». «Для чего мне армия?» – возразил Адамант. «У меня есть вы и капитан Хок, не так ли? Ну а если на чистоту, есть и наемники. Не так много, как у Хардкастла, но в достаточном количестве». «Расскажите о других кандидатах», – попросил Хок. Адамант взглянул на Медлея, который задумался, прежде чем заговорил. «Ну, во-первых, лорд Артур Синклер. Моложавый тип. Унаследовал титул несколько лет назад при довольно сомнительных обстоятельствах, но это в Хейвене не в диковинку. Занимается политикой просто от скуки. Любит привлекать к себе внимание и пользуется любым случаем, чтобы публично повалять дурака. Он выступает как независимый кандидат, потому что не нужен ни одной партии. Поскольку он требует отменить все виды налогов на алкоголь, то пользуется поддержкой дельцов пивоваренной, винодельческой и винокуренной промышленности. Он достаточно богат, чтобы купить какое-то количество голосов, но выберут его только в том случае, если все остальные кандидаты погибнут. Впрочем, тогда результаты выборов аннулируют. «Он не представляет опасности ни для кого, кроме самого себя», – добавил Адамант. «Я слышал, что он пьет, как сапожник». «Есть еще Меган О'Брайен», – продолжал Медлей, терпеливо ожидавший, когда Адамант закончит. «Он торговец пряностями и выступает за свободную торговлю. Принимая во внимание, что большая часть доходов Хейвена состоит именно из тех налогов, которые О'Брайен хочет отменить, не думаю, чтобы у него было много шансов. Ему повезет, если он переживет выборы. И, разумеется, есть генерал Лонгарм. Когда-то он служил в армии Нижних Королевств, теперь возглавляет воинствующее крыло Братства Стали. Братство официально отреклось от него, но значит ли это что-нибудь на самом деле, неизвестно. Братство Стали никогда не отличалось искренностью. Лонгарм считается независимым кандидатом и выступает за закон и порядок. Утверждает, что любой нарушитель закона должен быть казнен на месте и хочет, чтобы каждый мужчина старше 14 лет проходил обязательную военную службу. Он сумасшедший, а вдобавок считает себя богоизбранным.